Глава третья. Ульяна. Ульяна с трудом нашла место во дворе, куда смогла втиснуть машину. Спасло ее то, что два других водителя были не против. Она их поджала, но собиралась выехать завтра гораздо раньше них. И что, все это тащить в квартиру, а утром обратно? Уперев руки в бока, она застыла у открытого багажника. Глупость, решила она и принялась наводить порядок. Итак, с утра еще нужно загрузить много всякого. Укладывая покупки компактно в багажнике, Ульяна не забывала оглядываться по сторонам. В любую минуту могло принести Никитку. Это такой человек — нежданчик. Не знаешь, когда его накроет очередной волной любви. И ведь его ни капли не смущает, что между такими волнами он вообще не ведет жизнь затворника. Хуже таракана, ничем его не вытравишь. Но то ли Никитку в этот раз крепко прижали, то ли еще что, но к ней пока не явился. Может, его в ЗАГС затащат? Хотя нет, ЗАГС закрыт до завтра. Хоть бы отвалил, пробормотала Ульяна, заканчивая играть в тетрис из покупок. Полюбовавшись делом рук своих, захлопнула багажник. Завтра загрузит вещи и продукты и покатит подальше от всего этого. Поднявшись в свою квартиру, добрачную, а потому неделимую при разводе, вымыла руки, переоделась и пошла готовить ужин. Сколько споров у них было по поводу этой квартиры, не сразу, а где-то через полгодика после свадьбы. Квартиру она продавать или обменивать не собиралась. Зачем? Можно же сдавать будет. Ну а на совместную надо зарабатывать совместно. Почему-то Никиту этот вариант не устроил, поэтому Никита устроил истерику. Они ж теперь семья, а в семье все должно быть общим. А то несправедливо получается, у жены целая квартира, а у мужа даже половины нет. А как это? Мужик без жилья. Вот тогда Ульяна в первый раз серьезно и обалдела. Как бы какое отношение ее квартира имеет к какому-то мужику? «Ты что, меня не любишь?» — обиженно спросил Никита, чуть губы не надув. «Люблю». Ульяну резкий поворот сбил с толку. «А при чем здесь это?» «Притом», — буркнул Никита и отвернулся. «Если бы любила, то не поставила бы меня в такое зависимое положение. Вот я тебя люблю и делаю все-все, чтобы ты была счастлива. Бегаю везде, помогаю тебе поднимать бизнес, а ты...» Так тяжко вздохнул, словно она его предала. Вот тогда она обалдела второй раз. Кто ж знал, что следующие полгода она в этом состоянии будет находиться перманентно? «Никит, я тебя люблю, ну что за глупый вопрос?» Попыталась разрядить обстановку. «Я ж тебе говорила, что эту квартиру продавать не хочу. Она осталась мне от бабушки. И вообще, это хорошая подстраховка на всякий случай». «Ну вот, ты меня уже дураком назвала». Еще больше обиделся Никита. «Извини», — виновато улыбнулась. Вышла само собой. Хотя в чем она была виновата? Только в том, что попалась на уловки манипулятора. Недостаточно ловкого, раз в конце концов состоялся развод. Но все равно нервы потрепал изрядно и продолжает это делать. «Человек-бумеранг! Человек-бумеранг!» — прозвала его подруга. «Сколько ни посылай вдаль, все равно явится обратно». «Ой, да ну его в пень!» — фыркнула Ульяна. Повязав свой любимый фартук, взялась готовить ужин. Кулинария была ее страстью, и потратить 5 часов на освоение нового блюда могла в легкую. Пока готовила, обдумывала новую рубрику в своем кулинарном блоге. Раз едет в деревню, то, наверное, нужно и готовить что-то такое. И фото делать на улице, чтобы яблоки на столе, букетик цветов каких-нибудь. Легкое в приготовлении, сытное и красивое. Середина августа уже. Как раз сезон яблок, кабачков и последних помидоров, которые обычно непонятно куда девать. В том числе из-за этого блога просто нельзя было заблокировать Никитку. Смысл? Он знает, где ее можно найти. Это только если полностью сменить личность. Оставив овощи тушиться, Ульяна полезла в шкафчики. Совершенно точно у Оли на даче нет кружек в форме тыкв и сервировочных тарелок, расписанных ими же. Еще нужны салфетки красивые. Но одни и те же тарелки и кружки на всех фото — это же скучно. В итоге Ульяна упаковала 2 коробки посуды. Нужно же собирать аудиторию, чтобы на открытие ее нового кафе пошли люди. Так что отдых получится с пользой. Ничего, она не неудачница, это всего лишь временные трудности, все преодолимо. Сборы Ульяна закончила поздно вечером, упаковала вещи, приготовила перекус. Утром останется только приготовить кофе и собрать кофемашину. На даче только обычная кофеварка. Выключив звук на телефоне, Ульяна рухнула спать. Домофон тоже на всякий случай отключила. Но вдруг Никитка решит притащиться. Наверное, удача повернулась к ней лицом в этот раз, потому что бывший скандалить не явился. И в 4 утра, отчаянно зевая, Ульяна начала таскать в машину остальные вещи. Ну и разминочка. После нескольких забегов туда-сюда, Ульяна решила первый раз позавтракать все-таки дома. Потом сварила еще кофе, налила в термокружку, сложила перекус. Прошлась по квартире, проверяя, все ли закрыла. Взяв кофемашину под мышку, вышла в подъезд. Уже 5 утра, и она по плану должна рулить на выезд из Москвы. Ульяна заложила на дорогу 4 часа, и большую часть времени будет стоять по пробкам в городе. До того, как Никитке придет в голову очередная гениальная идея, она уже будет далеко. В Осиновку бывший точно не поедет, машины у него нет, а на автобусе эта царственная особа не потащится, тем более на такси не разорится. Ульяна села за руль, поставила термокружку в подстаканник, завела машину. «Всем чао, я сваливаю в отпуск», — с улыбкой произнесла, нажимая на педаль газа. В 5 утра машин было поменьше, но все равно совсем уж быстро уехать не получилось. А потом еще и навигатор отличился, заставив ее покрутиться по развязкам. «Ну ты, чудо техники!» — разозлилась Ульяна. «Тут двойная сплошная, куда ты меня завел?» «Поверните направо, поверните направо», — твердил навигатор мужским голосом. «Маршрут перестроен». «Балбес!» — Ульяна показала язык. «Ага, вот и съезд». Вырулив наконец-то на магистраль, устроилась в правом ряду и покатила в Осиновку. Навигатор молчал, сказать ему было нечего. До нужного поворота еще пилить и пилить. Через 2 часа Ульяна остановилась, вышла размяться и выпить кофе. Почти 8 утра солнце светило вовсю, мимо летели машины. Дышать воздухом возле трассы было так себе идеей, поэтому, немного размяв ноги, спряталась обратно в машину. Итак, примерно через часок она будет на месте. «Через 200 метров поверните налево», — сообщил навигатор. «Да знаю я», — фыркнула Ульяна. «Указатели читать умею». Свернув на это самое лево, съехала с приличного асфальта на его остатки. Или даже останки. Последний участок пути представлял собой 5 км дороги, отсыпанной щебнем. Трасса осталась позади. Становилось все тише. Ульяна выключила кондиционер и опустила стекла. Ветер с реки нес прохладу. Шелестели деревья. Волнами ходила трава на бывших полях. Появление малознакомого автомобиля на единственной кривой улочке вызвало любопытство. Ульяна приезжала сюда довольно редко, поэтому сейчас ее провожали внимательными взглядами. Дом подруги стоял предпоследним. Радовал новеньким забором и автоматическими откатными воротами. Ульяна остановилась возле ворот. «Так, и куда сначала жать?» Она достала из рюкзака увесистую связку ключей. Там, если неправильно нажать, сработает сигналка. «Привет, я приехала, куда жать? Я забыла», — написала подруге. Сразу последовал видеозвонок. «Привет!» — Оля помахала ей рукой. «С приездом!» «Привет!» — улыбнулась Ульяна. «Я забыла, куда сначала жать». «Ой, ну ты!» — Оля закатила глаза. «Бери черный брелок. Видишь, разомкнутый кружок. На кнопочке нарисован. Вот жми. Теперь жми другую кнопку». Под руководством подруги Ульяна сняла охрану с крепости, и ворота поползли в сторону. Въехала на парковку под навес. Нажала кнопку, и ворота поползли обратно. «Отдыхай. Если что, звони, пиши». Пришло от подруги. «Ок», — отправила в ответ. «Эх, лепота-то какая». Ульяна потянулась до хруста, оглядывая участок и дом. Все чистенько и красивенько. Хозяева 2 дня как уехали, сорняки еще не успели захватить клумбы. «Так, сначала кофе», — решила Ульяна. «Потом перетаскать вещи. Потом посмотрю, что там успело созреть». Сидеть сложа руки она не собиралась. Присмотрит за участком и домом. Прополка, полив, уборка — это все будет делать. Разомнется заодно. Подруга у нее хозяйственная, муж рукастый, так что на даче оборудовали разные удобства. Нормальная ванная и туалет с септиком, бойлер, какая-то система аварийная, если свет отключат. Полив на участке проложен и заведен на таймеры. Огородик маленький и хорошенький, дорожки вымощены, тепличка небольшая стоит, сад буквально на 10 деревьев и ягодник. В общем, идиллия. «Лепота», — повторила Ульяна, направляясь к яблоням. ухватила круглое желтенькое яблоко, протерла футболку. Оно же с дерева. И смачно хрустнуло. Яблоко было вкуснейшим, сочным, сладким, теплым. Продолжая хрустеть яблоком, пошла открывать дом. 2 месяца проведет в этом райском месте. Там, в теплице, наверняка огурцы еще наросли и помидоры поспели. У дальнего забора было видно кусты кабачков и расползшиеся плети тыкв. Умаявшись с этим переездом, Ульяна быстро сделала бутерброды, налила кофе, благо кофемашину привезла, и упала на качели, стоявшие на террасе. «Тихое очарование сельской жизни», — произнесла, разглядывая виды. Терраса выходила на лес и заброшенное поле, сейчас ставшее лугом. Где-то там течет речка. Ульяна, сделав глоток кофе, прикрыла глаза. Нужно заварить чай из трав, чтобы стоял в стеклянном чайничке и красиво, и вкусно, и полезно. «Какая тишина!» — вздохнула она. «Кукареку!» Тут же загорланил петух. «Кукареку!» Орал он громко и долго. Хрипел уже в конце, сорвав голос. «Ванька, куда грабли дел?» Кричала где-то женщина. «Ванька, поганец! Я тебе еще когда сказала траву собрать?» Закончилась тишина, философски произнесла Ульяна. Спустя 2 минуты по улице пронесся с диким ревом древний мотоцикл. Он еще и так дребезжал, что чудо как не рассыпался. За ним неслись собаки, облаивая колеса и пытаясь их укусить. «М-да...» Попивая кофе, Ульяна качалась на качели. Тянула в сон, но ложится рано. Еще даже не вечер. Нужно дотянуть хотя бы 9 часов. Отдохнув, взялась разбирать покупки. Разложила вещи в шкаф. В доме была гостевая комната, так что на хозяйской кровати спать не придется. Потом Ульяна вышла на участок. Захотелось срезать букетик, чтобы поставить на кухне. Для полной идиллии не хватало только корзинки, чтобы в нее складывать срезанные цветы. «Ты что ли Олькина подружайка?» Громко раздалось от забора. «А?» Ульяна выронила секатор. Голос раздался так неожиданно, что она подпрыгнула на месте. Над забором виднелась голова соседки. «Ну чё орёшь?» Недовольно спросила она. «Нервные такие эти городские!» Цыкнула и закатила глаза. «Здрасте, говорю!»